вложена в пир во время чумы, в одно из лучших его созданий. Ее не так просто, скорее даже невозможно точно сформулировать. Это относится ко всякому гениальному художественному произведению, к пиру во время чумы в особенности. Здесь люди в ловушке у самой смерти, и они прекрасно сознают, что из нее не найти им выхода. Тут речь идет не о том, как следует жить человеку в согласии со своим человеческим назначением, но о том, как не уронить своего человеческого достоинства, столкнувшись с неотвратимой смертью. Гимн чуме прекрасен, как выражение безмерной любви к жизни, такой, что и сама смерть не омрачит ее. Однако у смерти есть свои права, и она все сильнее хватает за горло пирующих среди могил. Они, в известном смысле, теряют голову, впадают в транс, ведут себя неподобающим образом, в результате и роняют свое человеческое достоинство. О том и напоминает священник, появившийся среди них. Послушайте, как отвечает ему председатель, не обвиняя его за то, что тот нарушил их пирушку, а напротив, прося прощения у него за их посягновение на священные обязанности человека и одновременно умоляя, чтобы тот оставил их в покое, так как другой формы поведения в данной ситуации им не дано. «Зачем приходишь ты меня тревожить? Не могу, не должен я за тобой идти. Я здесь удержан отчаянием, воспоминанием страшным, сознанием беззакония моего и ужасом той смертной пустоты, которую в моем дому встречаю, и новостью сих бешеных веселий, и благодатным ядом этой чаши, и ласками, прости меня, Господь, погибшего, но милого создания. Тень матери не вызовет меня от сели, поздно. Слышу голос твой меня зовущий, признаю усилье меня спасти. Старик, иди же с миром, но проклят будь, кто за тобой пойдет». И хотя священник прав в своих укорах Вальсингаму, вкупе с его друзьями и подружками в их неподобающем поведении, а Вальсингам вполне соглашается с его доводами, тем не менее, оба приходят к тому заключению, что пирующим среди свежих могил не остается ничего иного, как продолжить свой кощунственный пир. Вообще, принцип Пушкина – давать людям знать не то, как им подобает жить, потому что выработанных и установленных раз и навсегда образцов на сей счет не существует, а то, что необходимо жить в полную меру отпущенных нам сил, держась на высоте человеческого достоинства, чего можно добиваться, не страшась и самой смерти. И как тут не понять Вальсингама, да и священника тоже, расстаются они проникнутые глубоким уважением друг к другу. Председатель: «Отец мой, ради Бога оставь меня!» Священник: «Спаси тебя, Господь, прости, мой сын!» За сим следует авторская ремарка, фиксирующая состояние Вальсингама по уходе священника. Пир продолжается, председатель остается погруженный в глубокую задумчивость. Иначе сказать, Вальсингам отказывается от дальнейшего участия в пире. Нетрудно представить себе, о чем он так глубоко задумался. Выбор им сделан без колебаний, однако он далеко не в восторге от него. Но третьего пути ему не дано. В сущности, из двух зол Вальсингам выбрал то, которое представлялось ему наименьшим. В изображении Пушкина смерть, несомненно, имеет и свое величие, являясь завершением, итогом жизни. Но пир во время чумы не об этом. Здесь смерти отведена роль бедствия человеческого рода. Люди предстают здесь перед нею не как исполнившие свое человеческое предназначение, каким бы кратким ни было оно, а только как жертвы ее, безжалостно их уничтожающие. «Пир во время чумы» — поэма о людях, впавших в отчаяние и борющихся с отчаянием. Они оказались в безвыходной ловушке не из-за каких-либо дурных страстей своих, как, скажем, барон,